Глава 30. Василина. «И что это?» — спрашивает сморчок, склоняясь над открытой коробкой с капкейками. «Капкейки!» — сообщаю с гордостью, потому что Антон не поскупился на лучшие пирожные в городе. «Угощайтесь!» Сморщив рыхлый нос, мужичок с досадой выдыхает и падает на стул. «Они хоть с мясом, эти твои копейки?» Берет угощение двумя пальцами, целиком пихает в рот и невнятно бормочет. «Левкины булки-то вкуснее, да, Левка?» Левка, может быть, и ответила, если бы ее рот тоже не был занят капкейком с черничным кремом. Стоя у стола, она увлеченно жует его, запивая чаем из полулитровой кружки. «Вкусно?» – интересуюсь с улыбкой. «Это мне Антон привез из города!» «Сойдет!» Бросает она, беря еще один. «Обычные кексы», — фыркает Виталина и вытягивает и без того длинную шею, чтобы заглянуть в коробку. «Ничего особенного». «А мне нравится», — заявляет Нина. «Ничего вкуснее не ела. Тоже теперь хочу в городе жить». «Угу», — подакивает ей Настя, младшая сестра Люды. «Ешьте, ешьте», — приговариваю с улыбкой. Антон привез целых 3 коробки, и я очень-очень щедрая. Оставила пару штук Кольке. Думаю, он будет в восторге. «Ты это...» — обращается ко мне сморчок. «Про крольчатник не забывай. Кролики сами у себя не почистят». Мое колено простреливает болью, да такой сильной, что от невыносимых ощущений темнеет в глазах. «Давай, не притворяйся». «Притворяйся?» Уточняю вмиг ослабевшим голосом. «Я не притворяюсь!» «Иначе скажу Антонычу, что ты отлыниваешь от работы!» В голове тут же проясняется, и колено волшебным образом болеть перестает. Мне не хотелось бы, чтобы отец Антона считал меня лентяйкой. Я не такая. «Хорошо!» — вздыхаю смиренно, проведя ладонью по лбу. «Я постараюсь. Что нужно делать?» «Сейчас!» Довольно кивает сморчок. «Еще одну копейку съем и пойдем». Не дожидаясь его, я выволакиваю свою переломанную ногу на крыльцо и мысленно пытаюсь настроиться на очистку крольчатника. Знаю только, что это как-то связано с кроликами, а как там все устроено и что именно мне придется чистить, я имею лишь самое отдаленное представление. «Идем», — говорит он, смахивая рукой крошки от капкейка с губ. «Неблагодарный! Боже мой! Людские жестокость и черствость не имеют границ, ни грамма милосердия или сочувствия!» «Вот!» — говорит сморчок, заводя меня в странное строение с низким потолком. «Это крольчатник!» «В нем мрачно и неприятно пахнет. Что нужно делать?» Он выдает мне скребок с длинной ручкой и ведро. «Нужно почистить каждую клетку». «Там зайчики?» «Не зайчики, а кролики», — усмехается он. «Деревня». «Как чистить?» — пропуская очередное оскорбление. «Собираешь всю подстилку в ведро и выносишь ее за крольчатник. Ничего сложного». «Ладно». «Все поняла?» Обходит меня и заглядывает в глаза. «Да!» «То-то же! Работай давай! Нас копейками не купишь!» «Да и пошел ты!» Посылаю в спину мысленно и принимаю за дело. Приближаюсь к одной из клеток и пытаюсь разглядеть в ней кроликов. «Эй, зайчики, привет! Разрешите мне почистить у вас? Я быстро!» Непрестанно шевелящиеся носы и большие влажные глаза, с любопытством рассматривающие меня, вселяют уверенности. «Они такие милые!» «Васька!» Вдруг слышу позади приглушенный голос Кольки. «Ты здесь?» «Ага!» — отзываюсь я. «Заходи, поможешь!» «Работать заставили?» — спрашивает, остановившись рядом. «Жизнь несправедлива!» — шепчу с грустной улыбкой и повторяю поговорку, которую недавно услышала от кого-то из местных. «Бог терпел и нам велел!» Открыв первую клетку, пихаю внутрь скребок и пытаюсь подцепить им подстилку из сухой травы и еще чего-то, о чем я знать не хочу. Едкий запах ударяет в нос, и к горлу подкатывает тошнота. «Бэээ!» «Господь милосердный, спаси и сохрани! Помоги мне с честью пройти очередное испытание!» Кое-как справившись, я вместе с ведром вылетаю на улицу и хватаю ртом свежий воздух. Вывалив содержимое в кучу, возвращаюсь. «Вась, Вась, смотри!» — восторженно восклицает Колька. «Тут крольчата!» «Где?» «Вон!» И действительно, в самой большой клетке целая россыпь маленьких зайчиков, пушистых милых комочков, глядящих на нас глазками-пуговками. «Божечки, какие они сладуси! Коля, у тебя телефон с собой?» «Да!» «Сфотографируй меня с ними!» «Окей!» — кивает он. Я же открываю дверцу и пытаюсь поймать одного из них. Целюсь на белого, но он такой шустрый, что схватить его почти невозможно. И тогда я встаю на коленки и пихаю руку в самый угол клетки. «Осторожно, Вась!» — проговаривает пацан с опаской в момент, когда меня ослепляет сильнейшей болью. Дернувшись, я ударяюсь плечом о дверцу и падаю на задницу. «Ма-ма!» Мой средний палец в крови. Стекая крупными каплями, она вскоре заливает всю ладонь. «Укусил!» — вскрикивает Колька. «Черт! Васька, тебе хана!» «Хана?» «Кроличье бешенство!» — шепчет он бледнее. «Паралич, кома, смерть!» «Нет! Я не хочу умирать!» Округлив глаза, он в ужасе смотрит на мой окровавленный палец. «Что делать, Коля?» — рыдаю я. «Нужно бежать к бабке Валентине. Она все может, все умеет. Бежим!» Мы вылетаем из крольчатника, несемся через огород мимо ошалевших девчонок, пересекаем двор и выскакиваем за ворота. «Как ты?» — спрашивает пацан, седлая велосипед. «В глазах еще не темнеет?» «Темнеет! Я умираю, Коля!» Так страшно мне не было еще никогда. Еще никогда я не хотела жить так сильно. Говорят, бабку Валентину когда-то так же свинья укусила. Бормочет он, заикаясь. После этого она оборотнем стала. Я бегу к ней, обгоняя велосипед Кольки. Умирающее сердце стучит прямо в горле. Я не хочу быть оборотнем. Не хочу превращаться по ночам в белого крольчонка. Ну, судорог еще не чувствуешь? Беспокоится друг, когда мы поворачиваем на соседнюю улицу. «Чувствую! Ноги вот-вот отнимутся!» «Давай быстрее, Васька! Тебе жить минуту!» Ускоряюсь, несусь быстрее, чем от двустволки деда Игната. Влетаю во двор бабки Валентины ветром, забегаю в дом, минуя первую комнату, сразу во вторую. «Добрая бабушка!» — шепчу на последнем издыхании. «Помоги! Я умираю!» От принесенного мной сквозняка гаснут большинство зажженных в комнате свечей. Их дымок поднимается к потолку плотным облаком. «Тьфу, поганцы!» — сплевывает бабка. «Дух Марлона Брандо спугнули!»